Мне известен только один император, про всяческих узурпаторов говорить не приходится», — усмехнулся в свои пышные усы Грот, открыто насмехаясь над тем, кто его хотел уязвить, дабы позже обвинить в нелояльности. «И тебе совсем не страшно называть его паршивым?» — вкрадчиво поинтересовался Гартус, явно желая занять место Грода и собрать всю славу победителя, благо эскадра уже практически достигла своей цели и от опыта главнокомандующего почти ничего не зависит. А как его иначе называть? Грод совершенно не видел для себя опасности, пока он находится в море, а после, в случае успеха, любые его слова перестанут что-то значить. Например, «великим». Гартус продолжил накалять эмоциональную обстановку. «Великие бы не стали сидеть на берегу, а сами ринулись в бой», — легко парировал выпад адмирал Грод. «Что, по-твоему, сделал тот император?» — задал он вопрос в окружающее пространство. «Чего он построил, кого завоевал?» Всего лишь крепко запугал сидящих в сенате жирных скотов скорым приходом его сильно недовольного оппонента с другого материка. «Это ли действительно признак истинного величия?» — звонко рассмеялся Грод. И это было той самой правдой, против которой трудно возразить. Другие присутствующие в кают-компании тоже улыбнулись, а вот Гартус выглядел словно подавившись. И пусть реальные события и реальное положение вещей мало кто видел и еще меньше кто понимал, архимаг Крес считает бурю рукотворной, — громко хлопнув входной дверью, присоединился к компании магистр Дарис, сразу же вывалив свою новость на головы собравшихся. И новость, прямо говоря, их совсем не обрадовала, если взглянуть на их быстро помрачневшие лица, ибо они прекрасно понимали, тот, кто овладел управлением погодой, быстро овладеет и всем океаном. Архимаг выделил четко повторяющиеся участки воздушных масс с едва заметными остатками структурированной силы, — продолжил выкладывать свои плохие новости магистр. «Потому ждать естественного затухания непогоды мы больше не можем. Адмирал, у вас есть, что предложить в такой ситуации?» — обратился он к Граду. Все прочие внимательно взглянули в его сторону. «Нам придется разделиться на четыре части чуть раньше, чем предполагалось по изначальному плану», — тяжело выдохнул тот. «Сильно сомневаюсь, что рукотворный шторм сможет разделиться и последовать вслед за ними, а самая крепкая часть ядра продолжит идти в сторону главного направления высадки десанта, удерживая все внимание противника на себе. Думаю, мы справимся с выброской и в таких погодных условиях», — оптимистично заметил тот, совершенно незаметно для себя проваливаясь в глубокий сон, поникая головой и опуская крепкие руки на колени. Он так и не успел заметить, как быстро уснули и все слушавшие его речь. Уснули не только в кают-компании, сон опутал палубу, где объединившиеся в круг силы маги упорно боролись с непогодой, проник в трюм и незаметно перекинулся на другие корабли. Шторм постепенно привел огромную эскадру вторжения в нужную точку, где давно поджидало ее особое природное воздействие и летучий магический эликсир долгого сна. Буквально через полчаса ветер полностью стих, а небо стремительно очистилось от тяжелых туч. Эскадра со спущенными парусами покачивалась на волнах, а на палубах кораблей не наблюдалось ни одного матроса. И лишь безучастная полная луна и не менее безучастные звезды смотрели с небес на крушение чьих-то верных замыслов и самых надежных планов. «И к чему была такая поспешность вашего предложения о личной встрече?» — спросил я Ивана Петровича, или кто он там на самом деле, весьма недовольным тоном, ибо из-за него мне не позволили даже немного отдохнуть после того, как я 8 суток кряду работал генератором непогоды. Вот и пригодился некогда добытый осадный боевой резонатор. С помощью него оказалось возможным воздействовать и на воздушные массы на весьма большой площади, а знание основных принципов действия атмосферы позволили создать рукотворный шторм большой силы и поддерживать его нужное время. Несколько моих первых попыток взять стихию под контроль оказались весьма неустойчивыми, но желания и злости хватило для того, чтобы не остановиться на полпути. Дальше же приходилось лишь постоянно контролировать запущенный процесс, болтаясь в небесах неподалеку, дабы он не развалился по естественным причинам. Маленький дирижабль мотало и трясло в воздушных потоках, как идущую через речные пороги лодку, о каком-либо комфорте говорить не стоило. Однако до самого завершения операции вражеские маги так ничего и не заподозрили, хотя темные потери и редкие случайные выплески силы были весьма значительны. И вот теперь, едва я оказался на твердой земле, меня огорошили известием. Конторе снова что-то срочно потребовалось от нас, а ее полномочный представитель наотрез отказался говорить с кем-либо кроме меня. Мы знаем о возникших у вас некоторых неприятностях и готовы со своей стороны помочь выйти из них с минимумом потерь», начал говорить Иван Петрович с хорошо заметной улыбкой и вообще выражал большую уверенность своим видом. «О чем вы говорите?» Я изобразил на своем лице искреннее непонимание. «Вы недавно потеряли свой город, порт, ныне захваченный многочисленным десантом с другого материка», он начал перечислять. «Ваша попытка сбросить десант в море с помощью своего ответного десанта окончилась крайне неудачно, можно уверенно сказать, флота у вас тоже больше нет. Ваших людей открыто гонят из некоторых королевств, где раньше принимали как триумфаторов. База легионов уничтожена, вместе с самими легионами, потому у вас остается не так уж много сил, дабы удержать завоеванное. И ведь затем первым десантом следует большая эскадра с полноценной армией вторжения». Он вывалил на меня свои новости и внимательно следил за ответной реакцией. Я лишь изобразил явное разочарование на своем лице, которое вкупе с хорошо заметной усталостью позволило моему оппоненту сделать неправильный вывод. Но реальное разочарование, естественно, относилось к уровню действия спецслужб, что даже они не смогли вовремя раскусить нашу дезинформационную кампанию, которая уже готовилась сворачиваться. Впрочем, тут можно только порадоваться, именно они стали нашими учителями по этой занятной игре. Мы знаем, что у вас имеется достаточно надежное место, куда вы сможете эвакуироваться в случае потери этого континента. Но при всем этом вы должны прекрасно понимать, что рано или поздно Великий Император достанет вас и там. Он не остановится перед любыми преградами, пока не утвердит свою власть повсюду. Пройдет не так уж много времени и вас просто выгонит из этого мира, тем временем продолжал давить на меня Иван Петрович. И что вы хотите нам предложить? Любопытство во мне едва превысило накопленную усталость и желание послать этого товарища куда подальше. Мы имеем определенные контакты с теми силами, которые сейчас противостоят вам. Широкая улыбка на открытом лице показывала его ложное расположение. Более того, мы имеем с ними некоторые договоренности, потому сможем обеспечить для вас более-менее приемлемые условия капитуляции. Я лишь сверкнул глазами и сделал весьма недовольный вид лица, так ничего и не ответив. Мы гарантируем возможность сохранить ваше присутствие на материке и некоторую часть имущества вашего клана. Вас не станут преследовать и уничтожать где бы ни нашли, позволив вписаться в новый мировой порядок. Если вы считаете, что вам для этого вполне хватит своих сил, не надейтесь. Слишком велики совокупные ресурсы у тех, кто сейчас противостоит вам. Можно твердо сказать, за ними стоит весь реальный мир. Но со своей стороны мы хотим помочь соотечественникам. Он тут хитро ухмыльнулся, передавая слово мне. И что вы потребуете за ваши ХМ участие, я особенно выделил тоном крайнее слово. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что особого выбора у вас просто нет, он снова стал на меня эмоционально давить. Никто не готов воспринимать вас как самостоятельную и независимую единицу, слишком многим вы крепко оттоптали все мозоли на ногах, да и по головам прошлись далеко не один разок. И только вовремя перейдя под крылышко признанной силы, с которой в мире давно принято считаться, у вас появляется шанс сохраниться. Пусть и претерпев некоторые изменения, и снова хитрый взгляд брошен в мою сторону. Предлагаете полностью лечь под вас? Я озвучил догадку, к которой меня столь старательно подводили. Вы просто поразительно догадливы, на лице оппонента появилась улыбка истинного победителя. Сейчас вас переиграли. Ваша ставка на чистую игровую магию оказалась бита. Противники нашли действующий вариант использования здесь вполне современной техники. С магией или без, не имеет значения, достаточно того, что они достигли значительного перевеса силы. Стрелковое оружие, радио и многое другое, чего у вас нет. Но вместе мы сможем достигнуть весьма многого и даже отвоевать впоследствии немалую часть жизненного пространства. Борьба ведь не прекратится. Просто сейчас сила не на нашей стороне, это стоит признать и смотреть дальше, ища доступные варианты продолжения игры. А что будет, если я сейчас откажусь от столь заманчивого предложения? Чувствую, я начал потихоньку закипать. Политик из меня далеко не самый лучший, слишком уж резок и прямолинеен. По идее сейчас стоит согласиться и принять предложение, выторговав для себя наилучшие условия. Сейчас самое время для хорошего торга, и оппонент именно этого и ждет с моей стороны. Что может быть приятнее, чем кидать неудачнику жалкие подачки, при этом захапав себе все его имущество? Я бы не рекомендовал, В голосе Ивана Петровича появились нотки легкого сожаления. «Вам должно быть хорошо известно, первые предлагаемые с нашей стороны условия всегда самые выгодные. Можно даже поторговаться, лично для вас мы всегда найдем, что еще предложить. Затем, если вы все же захотите договориться с нами, условия станут заметно хуже. И каждая последующая итерация попыток договориться ухудшит их еще больше. Сейчас у нас еще есть достаточно времени для того, чтобы поставить в известность наших партнеров о кое, каком изменении существующего расклада. Когда же они силой возьмут свое, вырвать кусок из пасти голодного зверя даже нам будет очень непросто. Ну да, знаю я ваши выгодные условия, предлагаемые буквально под дулом пистолета. Колхоз, дело добровольное, или вступай, или расстреляем. Однако поинтересоваться все же не помешает. Не одни вы одни, дорогие друзья, умеете играть в эти игры. Хорошо, я вас услышал, усилием воли успокоив себя и выдохнув, решил немного поддаться нажиму. Я далеко не один принимаю столь значимые решения, потому мне надо посоветоваться. Думаю, пары суток реального мира нам вполне хватит, дабы определиться. Быстрее не получится, не все от кого зависит решение, постоянно находится внутри игры. Переговорщик хотел было возмутиться, явно желая окончательно меня додавить, но я его остановил, взмахнув рукой и продолжив говорить. Пока пройдут согласования, можно начинать организационные мероприятия. Сейчас свяжусь со своими заместителями, и вы сможете обсудить с ними рабочие вопросы и детализировать условия возможного взаимодействия. А я тем временем займусь выяснением нашего окончательного ответа. На моем лице при этом застыла каменная маска, по которой сложно что-то определить. Однако Иван Петрович выглядел весьма довольным. Он увидел именно ту реакцию, которую ждал. Если бы я вдруг сразу согласился, это выглядело бы слишком подозрительным. Стал бы жестко торговаться, тоже. Ведь подобные решения почти никогда не принимаются кем-то единолично, и перевод стрелок на подчиненных, дабы хорошенько подготовиться уже к реальным переговорам и заключению договоренностей, вполне логичное решение с моей стороны. Конторе ведь будут нужны твердые гарантии, что мы действительно раскроемся перед ними, не утаив фигу в кармане и кинжала за спиной, заодно спрятав все ценное от их загребущих лапок. Знаю, кто о нас они совсем мало, как сейчас выяснилось. Нам тоже потребуются убедительные доказательства, что нас не отдадут врагам на растерзание, предварительно вытряхнув все полезное для себя. И кто выступит реальным гарантом заключенных договоренностей, тоже хороший вопрос. Даже не знаю, какая сила может это обеспечить. Все это и станет предметом последующих переговоров, а вот эта встреча явно прошла по плану моего оппонента. Он уже посчитал, что меня то ему удалось сделать, и теперь я стану убеждать остальных принять предложенные нам условия. Вот только невдомек ему, что сейчас нам нужно выгадать лишь немного времени, дабы завершить кое-какие дела, не перепугав противника до грязных штанов. Не стоит ему дергаться раньше срока. Часть легионов и основной костяк наших клановых бойцов уже загрузились в большие субмарины и сейчас движутся через океан. Сверху их прикрывают дирижабли и наш боевой флот. Потому путь контора немного поработает на нас, сама о том не подозревая. Да и нашим прекрасным ведьмам стоит немного потренироваться на матерых волчерах, съевших далеко не по одной собаке. Последнее время медведь пребывал в самом лучшем расположении духа. Вот и осуществилась его заветная мечта детства. Он стал даже не капитаном корабля, а командующим целой эскадры. Жалко, отец умер, нельзя похвастаться успехами. Пусть и не в реальном мире, а в исключительно реальной игре, но тем не менее, здесь достижения тоже даром не даются. Ему пришлось начинать свою головокружительную карьеру с самых низов. Тяжелейшие отборочные этапы и еще более тяжелый первый период обучения. Индивидуальная и командная работа, напряжение выше всяческих человеческих сил. И он выдержал. Более того, потащил за собой многих других, кто не оказался таким же стойким, как он. Его, естественно, заметили и выделили. Сначала роль простого десятника, затем сотника, а по окончанию полного курса боевого обучения на практику он вышел уже тысячником, командующим небольшой армией. Война за экономические интересы клана оказалась весьма сложной. Среди командующих войсками и отрядами противников имелись и настоящие военные из реального мира с большим опытом конфликтов разной степени интенсивности. Но именно ему удалось одерживать победы раз за разом. Да, возникали моменты, которые не очень-то хочется вспоминать, случались и серьезные ошибки, едва не переросшие в серьезные поражения. Однако всегда рядом оказывались надежные товарищи, вовремя подставлявшие свое плечо, не позволив удариться лицом в грязь. Эта дружба, это единство удерживало в большой семье многих, помимо прочих благ. Хитрое клановое руководство выявляло таланты, заставляло людей раскрываться и ненавязчиво поддерживало их со своей стороны в трудную минуту. Находило им интересные занятия, вовремя останавливало тех, кто рвал себя в неконтролируемом порыве энтузиазма. Медведь теперь знал, чего все это руководству стоило. То тоже разрывалось на множество маленьких дел и делишек, которых уже ни на кого переложить. Затыкать собой каждую пробоину, порой и врагу такого не пожелаешь. И когда то только умудряется отдыхать. Иногда спрашивал он у самого себя и так и не находил ответа. Вот и сейчас, так быстро организовать выход в море весьма разрозненной по составу эскадры, причем включить в нее все трофейные подводные лодки. Ровно трое суток обычной игровой зоны потребовалось лидеру клана для их переделки и модернизации, как будто тот давно готовился к чему-то подобному. Его младшая жена Аллия быстро сорганизовала своих ведьм, дабы они за те же 3 дня передали все нужные знания из голов пленников уже нашим ребятам. И ведь обошлось без вполне ожидаемых накладок из-за отсутствия должного опыта. И вот теперь эскадра клана уже почти достигла другого континента. Осталось еще 2 суток плавания и настанет пора крупномасштабной десантной операции. «Марина, налей ко мне чайку», — негромко попросил медведь быстро метнувшуюся в сторону камбуза миниатюрную девушку. Сам же он тем временем продолжал колдовать над большой картой, перетыкая изображавшие отдельные боевые единицы флажки с места на место. Благодаря дальней воздушной разведке он уже знал о выходе навстречу им спешно собранной крафакской боевой эскадры, просчитывая различные варианты соприкосновения, дабы занять наиболее удачную позицию и быстро разгромить ее, несмотря на внушительный численный перевес той стороны. Кораблей у крафаги пока еще хватало, как и экипажи к ним. «Медв, Глаз 3 просит прямого канала с тобой, у него какие-то срочные известия». В адмиральскую каюту протиснулся весьма массивный радист Василий. Радист он только по совместительству, имея не менее 5 боевых специализаций. Да и вообще толковый парень, на него можно смело переложить даже часть своих забот. Медвед давно предлагал ему должность сотника и показывал близкие перспективы стать его 2-м замом. Но тот категорически отказывался. Нравится ему непосредственно влезать в драки, чего уж тут поделать. «Соединяй, только не забудь про шифровку, нас могут слушать», — кивнул головой командующий. «У них 3 воздушных пузыря со скорострельными пушками», — прозвучал из динамика сильно искаженный голос, едва пробиваясь через шумы помех. «Наша оболочка как решето, в гондоле 6 крупных дырок. Как еще держимся в воздухе и сами не понимаем, но догнать нас они не могут. Движки слабоваты». Командующий серьезно задумался, не зная, что сейчас ответить воздушному разведчику. Про возможное появление дирижаблей у противника имелись вполне определенные догадки. А вот про наличие у них скорострельной артиллерии – нет. А ведь те пушки могут и на кораблях оказаться, а это уже совсем другой расклад в скором морском сражении. С какой дистанции вы попали под обстрел? Наконец-то в голове созрел правильный вопрос. Около 5 километров – едва пробилась сквозь помехи. От нашего ответного залпа они сумели увернуться, а на повторный залп не хватит силы, все на двигатели и поддержание плавучести пошло. Сейчас немного подремонтируемся и попытаемся еще раз достать кого-то из них с предельной дистанции. «Отставить попытку», — приказал медведь. «Включите приводной маяк, сейчас направлю к вам пузырь с ведьмами на борту». И хоть командующему не хотелось кидать девушек в опасный бой, но требовалось срочно выяснить реальные характеристики вражеской артиллерии. А уж если удастся попытка ментального захвата, впрочем, некоторое количество подготовленных людей для формирования призовых экипажей у него есть. Приняв решение, он снова вызвал к себе радиста, дабы тот передал его дальше. Теперь оставалось только ждать результатов и снова работать над картой, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства. Командующий тяжело откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Миниатюрная девушка тем временем проникла в каюту с подносом в руках и поставила перед ним большую кружку с парящим чаем, а также вазочку с сахарными плюшками, но он ее даже не заметил, пребывая в своих мыслях. Потянулись тяжелые часы без каких-либо известий. Пока большой пассажирский дирижабль достигнет нужной точки, пока ведьмы прощупают мозги вражеских пилотов. Получится ли вытянуть из них хоть что-то, вопрос без ответа, ибо на стороне противника тоже могут оказаться сильные маги с совершенно неизвестными способностями. И прикрывать ведьм отправилось 6 боевых дирижаблей, практически оголив воздушную оборону эскадры. В общем, риск казался весьма сильным. Но, как известно, кто не рискует? Время, тяжелые ожидания и работа над картой, дабы как-то отвлечься от тягостных мыслей. Теперь требовалось просчитать морской бой исключительно на дальних дистанциях и исключить возможность охвата флангов более многочисленным противникам. Если зажмут в клещи, отбиться не удастся. Значит, с флангов должны прикрывать атакующие подводные лодки. Дальнобойного оружия у них нет, они изначально проектировались инженерами противника под таранный удар. При модернизации главой клана им достались по 2 магических орудия, разрушавших днища кораблей ударом жесткой водяной волны, как при близком подводном взрыве. Но дистанция воздействия оказалась весьма небольшой, чистый пистолетный выстрел. Зато в навигационные приборы и средства обнаружения целей он многое добавил. Теперь нашим подводникам не придется работать почти вслепую, больше ориентируясь на слух, чем видя через перископ. Поначалу думали даже привлекать ведьм, способных определить на большом расстоянии вражеские корабли по мыслям их экипажей, но глава клана сумел изготовить вполне подобающие артефакты. «Кодовое сообщение, мы достигли точки непосредственного соприкосновения», доложил радист командующему и снова удалился к своему аппарату. «Началось», облегченно вздыхая, тихо заметил Медвед. Адмирал Брук мысленно ругал своих подчиненных, периодически проходился по союзникам, да и себя тоже иногда отмечал крепким словцом, правда, совершенно не подавая виду, и лишь его злой взгляд мог что-то рассказать опытному физиономисту. Он периодически одаривал им своих непосредственных помощников, штабной персонал, связистов и диспетчеров, короче, всех собравшихся на командной палубе огромного флагмана воздушного флота Крафаги. Лишь в сторону союзных колдунов старался лишний раз не смотреть. Кто их знает, может, они мысли читают, вдруг обратят на него свое повышенное внимание, объясняясь потом. Конечно, у него обязательно найдется должный ответ на любые претензии, его личная охрана обещала нейтрализовать их за считанные мгновения, несмотря на их огромный уровень и личную силу. Против шквала платиновых пуль трудно устоять, даже магические щиты практически бесполезны. Проверяли на самых дорогих артефактах, дабы наглядно убедиться. И все же пока не стоит доводить до конфликта, мысленно одергивал себя адмирал. Вот подчиненным доставалось куда сильнее. Надо же, 3 штурмовых дирижабля не смогли свалить всего одного воздушного разведчика противника. Мысленно сокрушался он, добавляя, расстреляли по нему 1/3 наличного боекомплекта каждый, а тот ушел от них как будто ничего не бывало. Хорошо хоть от ответных выстрелов додумались уклониться, кретины. И переживал он вполне за дело. Появление у Крафаги и стоящими за ней реальными силами своего воздушного флота являлось его непосредственной заслугой. Именно он категорично потребовал выделения средств под эту тему, разумно полагая, что их противники тоже не собираются вечно сидеть на земле. Тогда шла серьезная борьба за военный бюджет, все тянули на себя. Флотские желали получить больше кораблей, открыли крайне дорогостоящую программу строительства подводных лодок. Сухопутчики хотели более привычную амуницию и оружие, и плевать, во что оно обходится в этом магическом мире. Их, конечно, можно понять, переучивать солдат под местные условия, занятие долгое и весьма затратное. А ведь другие тоже имели свои желания и вполне обоснованные требования. Потому от идей палубной авиации пришлось быстро отказаться, да и от обычной тоже. Из реально доступных действующих здесь двигателей имелись только паровые машины. Еще была магия, однако своих магов готовить слишком долго, а полагаться на союзников из местных, себе дороже. Их то и союзниками сложно назвать, предадут в любой удобный для себя момент. По всем прикидкам, оказывались доступны только аппараты легче воздуха, дирижабли. Первые практические эксперименты показали, постройка их из доступных материалов доступными технологиями вполне реальна. Проекту дали зеленый свет и выделили необходимое финансирование, а также специалистов. Да, на вооружение пришлось ставить наполовину магические пушки, однако они могли стрелять и без помощи самих магов. Требовались только заряженные особой силой накопители, порох тут не работал. Снаряды к ним обходились дороже золота. Однако всего одно попадание гарантированно топило любой местный парусник, да и по скопившимся войскам на земле хорошо шарахало, просто не оставляя им шансов уцелеть при обстреле с воздуха. Вот только, как оказалось, При стрельбе по другому дирижаблю не срабатывал взрыватель, конструкторы просто не рассчитывали на пробивавшуюся снарядами насквозь без какого-либо сопротивления цель. А ведь у дирижаблей противника тоже есть дальнобойные орудия, плюющиеся мощными плазменными сгустками. Их выявленный существенный недостаток – не самая высокая скорость полета позволяла легко уклоняться от попаданий. Впрочем, далеко не каждый дирижабль от них уйдет, только юркие штурмовики, а вот командный большой борт уже нет. Парусный корабль тоже обреченный, вряд ли ему как-то поможет магический щит, без которого тут ходят в море лишь рыбацкие шаланды. Следовательно, подпускать на дистанцию эффективной стрельбы вражеские летательные аппараты категорически нельзя, и еще требуется обязательно защитить прикрываемую эскадру внизу. Нормальные пушки у нее тоже есть, но мало, да и хоть как-то обученных ведению зенитного огня расчетов раз, два и обчелся. А ведь и штурмовых дирижаблей всего 14 штук, больше просто не успели построить, 4 патрулируют побережье около наших основных баз, здесь только десяток. Сколько же летательных аппаратов имеют противники? Уже в который раз задавал себе вопрос адмирал. Их враги оказались не менее технически развитыми и, похоже, более сведущими в магии. Как иначе объяснить постигшую армаду вторжения невероятную катастрофу? Поначалу вроде как все шло исключительно хорошо. Состоялась успешная высадка десанта и полный захват им ключевого города на побережье практически без потерь. Тогда еще даже никто не догадывался, что весь этот успех – всего лишь масштабная дезинформация, а реальная высадка провалилась. Подводные лодки были вовремя обнаружены и перехвачены в море, десант пленен, так и не высадившись на берег. Как это могло произойти, нет ни малейшего понимания, ибо там хватало сильных колдунов, да и моряки далеко не последние. Отдельные сигналы о возможной неудаче тогда никто просто не принял всерьез, пребывая в опасном благодушии. И вслед за первым десантом в расставленную посреди океана погодную ловушку попала вся эскадра с армией вторжения. Часть ее захватили, часть утопили. Сколько и кого, трудно сказать, информация с той стороны поступает крайне противоречивая. А когда выяснилось, что в сторону наших берегов уже вышла ответная эскадра с десантом, в Крафаге случился большой переполох. Забегали даже те, кто давно разучился ходить, перемещаясь исключительно в паланкинах, каретах и на носилках даже из спальни в сортир. Обнаружены воздушные силы противника. Направление юга, запад. Высота 5500, состав 1 большой дирижабль и 6 малых. Дистанция контакта 43, быстро и четко отчитался диспетчер, поддерживавший связь с дирижаблями дальнего эшелона. Услышав известие, союзные колдуны резко встрепенулись. Заметное оживление пронеслось и по остальным. Выслать на перехват 6 штурмовиков с полным боекомплектом, 2 оставить в нашем прикрытии, еще 2 пусть контролируют пространство над эскадрой, отдал распоряжение адмирал Брук весьма довольным голосом. Появление на горизонте жирной цели его сильно обрадовало. Уж она то не сможет уйти от его штурмовиков, врубив форсаж двигателей. И только червячок сомнения пытался прогрызть скорлупу уверенности в его голове. Не просто же так противник послал в бой такие силы. Опять же колдуны почему-то сильно взволновались, сбившись в плотный кружок. Один откуда-то достал пульсирующий синим светом камень, подняв его над своей головой, у другого ярко вспыхнул в руках желтый, а от рук третьего тянется зеленое свечение. Очень сильный заградительный огонь. Через некоторое время диспетчер связи переключил эфирный канал на громкую трансляцию, дабы не пересказывать многочисленные сообщения своими словами. «Я его веду, не позволяя маневрировать, заходи справа от меня, Джон, ты его легко достанешь, бей строго по гондоле, дырявить им оболочку совершенно бесполезно», переполненные эмоциями голоса ворвались в штаб. «Есть, падает». Вот и сообщение о первой воздушной победе. Все слушавшие эфир сильно воодушевились, однако пока сдерживали свои эмоциональные проявления, ибо бой продолжался. И только колдуны почему-то выглядели чрезмерно напряженными, а свечение камней в их руках только усиливалось. «Отжимай его от остальной группы, отжимай, я сейчас выйду на дистанцию уверенного поражения», снова посыпались сильно возбужденные азартом боя голоса из эфира. «Что за черт, кто только пошится у меня где-то на оболочке?» В голосе пилота штурмового дирижабля явно проскочил сильный испуг. «Стреляй в него, Майк, стреляй!» В эфир пробились хорошо знакомые многим присутствующим тихие щелчки пистолетных выстрелов и характерные звуки рукопашной схватки, которых там по идее не должно было быть. Борт 5 и 7 больше не отвечают на запросы, Вскоре подал свой голос диспетчер, вовремя выключивший общую трансляцию. Борт 3 сообщил о промелькнувшем в воздухе силуэте летящего человека и тоже перестал откликаться. Ситуация явно выходила из-под контроля. Противник применил какую-то новую тактику, неожиданно устроив настоящий воздушный абордаж. Разворот на 180, двигатели на полную мощность, сбросить балласт. Адмирал мгновенно понял, что пора набирать высоту и уходить в отрыв. Еще он хотел спросить колдунов, чем они смогут помочь его ребятам, но сразу же понял, те сейчас ведут свою битву с невидимым отсюда противником. Скованные судорогами тела, крепко сжатые челюсти, кровавые потеки из глаз и ушей. Камни в их руках ярко сияют, однако не сильно-то помогают им. А, она ковыряется у меня в голове, убейте ее. Вдруг громко воскликнул кто-то из штабных работников. Другие вдруг тоже схватились за головы, кто-то свалился на пол и задергал руками и ногами в припадке. Брук заметил, как медленно валится на пол тела колдунов, выпуская быстро погасшие камни из своих рук. Он захотел было встать, но вдруг ощутил, что его тело больше не подчиняется ему. Даже его взгляд теперь следовал исключительно чужой злой воле. Он лишь отмечал еще не скованным сознанием, как припадки и попытки сопротивления на командной палубе полностью прекратились. Все пилоты и операторы заняли свои рабочие места. В их глазах появилась заметная сосредоточенность, пропало все лишнее, нет даже легкой тени интереса к делам других, лица расслаблены, действуют словно роботы, быстро и четко. Теперь-то он понял, как их противник сумел захватить десантную эскадру с армией вторжения. Вот только передать эти сведения дальше не имел какой-либо возможности. Даже мысленно управлять игровым интерфейсом ему не позволяла неведомая сила. Егор тяжело откинулся в пилотском кресле захваченного дирижабля. Рядом на полу валялись три крепко связанные бессознательные тушки экипажа. Все лишнее и полезное с них уже перекочевало на маленький штурманский столик. Надо же, какой примитив! Настоящая паровая машина, работающая на спирту с маслом. Каюты нет, все свободное пространство гондолы занято механизмами и топливными баками, потому долго на таком пузыре не пролетаешь. Качая головой, Егор сравнивал этого водородного демона и свой дирижабль, который ему пришлось временно покинуть. Как управлять полетом захваченного трофея он худо, бедно уже разобрался, благо тут все рычаги обозначены английскими аббревиатурами. Но для того, чтобы вести воздушный бой, требуется хотя бы еще один член экипажа, а лучше два. Даже простейшего сортира с дыркой в полу нет, вместо него предлагается портить памперсы, сокрушался про себя подлый захватчик чужой собственности. Зато пушка здесь весьма серьезная, пожалуй, даже лучше наших шарометов, добавил он чуть погодя, вспоминая недавно завершившийся воздушный бой. И ведь едва не просрали в сухую, все на последнем волоске повисло, на Егора вдруг накатили сильные эмоции, заставляя вспоминать произошедшее в деталях и подробностях, словно выискивая, все ли правильно сделано. «Ну, сделайте же что-нибудь, отгоните их, я долго под огнем не продержусь». В эфире на общем канале царила настоящая паника. Первая потеря, и за ней вскоре последуют остальные. Столкнувшись с примерно равными силами противника, наши воздухоплаватели оказались в крайне невыгодном положении. Выполнить приказ по защите большого дирижабля с ведьмами на борту требовалось любой ценой. Вражеские юркие аппараты умело уклонялись от выстрелов с нашей стороны и били в ответ с предельной дистанции точно и очень больно. Их снаряды прошивали оболочки и гондолы на вылет. Если бы не куча встроенной в аппараты укрепляющей магии, три таких попадания приводили к их выходу из строя. Но и магия далеко не панацея, когда противник не жалеет боеприпасов, а ответить ему просто нечем. Егор со своим семейным экипажем наблюдал за воздушной схваткой с большой высоты, выступив диспетчером, ибо на что-то большее не имелось возможностей. Даже произведя ремонт и устранив полученные в предыдущем столкновении повреждения, он все так же не мог вернуться в бой. Запасов в накопителях практически не осталось, держались в воздухе исключительно за счет сцеживания силы из своих аур. На один выстрел худо, бедно накопили, однако имелась твердая уверенность, нужно подходить ближе к противнику, лучше и вообще вплотную, иначе все без толку. Противник же действовал исключительно грамотно, четко отсекая дирижабли прикрытия от основного построения и наваливаясь по двое, трое на одного, просто не оставляя тем шансов избегать попаданий за счет активного маневрирования. Пройдет еще 15 минут боя, и они смогут прорваться к защищаемому объекту высшего приоритета. По связи прошло, Девочки ведут тяжелейшие ментальные сражения, и ничем не могут помочь безответно избиваемому воздушному флоту. Глаз 3, всем, кто меня слышит, приказываю, подал голос Егор на общем канале, пользуясь своим правом диспетчера отдавать указания другим экипажам. Единственная возможность остановить противника – немедленный воздушный абордаж. Все вышедшие из боя с повреждениями, а также оставшиеся наблюдатели, немедленно набирайте высоту. Напоминаю, при полете с силовым крылом получаются примерно 5 метров горизонтального полета за метр снижения. Тщательнее рассчитывайте запас высоты и дистанцию, дабы не промахнуться. У кого осталось достаточно своей силы, тот может атаковать прямо. По малоразмерным скоростным целям они не должны попасть даже в теории. Помните, вражеские экипажи желательно брать живьем. Немедленно приступить к выполнению. После отдачи приказа к перенервничавшему Егору пришло чувство облегчения. Интуиция как бы подсказывает, все сделано исключительно верно. Переключившись на прием, он получил готовность немедленно действовать по его плану от 4 экипажей. Быстро распределив вражеские дирижабли между собой и передав свой боевой пост подруге, он выпрыгнул наружу через бомболюк. 5 секунд свободного полета и легким усилием воли раскрывается невидимое крыло. Немного измененный тренировками вариант урного щита позволял недолго летать при прыжке с высоты. Практически все воздухоплаватели любили так развлекаться, когда имелось свободное время. Полеты реально затягивали, небо не желало отпускать тех, кто породнился с ним. При наличии достаточного запаса силы в накопителях или очень развитой ауры некоторые умудрялись даже взлетать с места и, подхватив восходящие потоки воздуха, долго парить как птицы. Но сейчас Егор с трудом справлялся с подступившими симптомами сильного аурного истощения, его воли едва хватало на поддержание раскрытого крыла и управление полетом. Краем глаза он отметил, как его подруга Оксана неотрывно следует за ним, нацелившись на другой вражеский дирижабль. Коррекция полета, резко уйти вверх и вбок, гася набранную скорость и заходя на цель со стороны кормы. Так будет больше шансов удержаться. Легкое касание и липкие перчатки, а также наколенники надежно прижимают его тело к оболочке. Быстро перебирая руками и ногами, он спустился вниз к самой гондоле. На крыше у нее нашелся технический люк, очевидно использовавшийся для ремонта пробоин оболочки в полете. Резко потянув его на себя, он рыбкой скользнул вниз. Расширяющиеся от ужаса глаза заметившего его человека в синей летной форме, судорожно дергающаяся к кобуре на поясе рука, несильный удар в висок, один готов. Даже пикнуть не успел, но жив, гаденыш, сразу не распался в пыль. Второй тоже заметил появление постороннего и даже успел выхватить пистолет, однако куда ему тягаться с лесным рейнджером. Перехват и залом вооруженной руки и еще один удар, теперь точно в шею. Минус 2. Пилот нехотя оторвался от переднего окна, захотев взглянуть, что там за шум сзади. Удар раскрытой ладонью в затылок, обмяк и этот. Быстрый осмотр показал, активных врагов больше нет. Из громкоговорителя работающей радиостанции неслись приказы по-английски, требуя немедленно атаковать самую крупную цель, прекратив избиение мелочи, но теперь их некому стало выполнять. Скинув обмякшего пилота с кресла, Егор сам взялся за штурвал. Требовалось немедленно продемонстрировать оговоренный маневр, дабы показать своим, что этот аппарат благополучно захвачен, и его больше не нужно обстреливать. Вовремя, ему все же пришлось увести дирижабль с траектории подлета очередного огненного шара. Как оказалось, для маневренного воздушного боя они совершенно непригодны, тут требуется совсем другое оружие. Осмотревшись через окна, он удовлетворенно отметил, что и остальные атакующие дирижабли противника перестали активно маневрировать и стрелять из своих пушек, и лишь одна темная точка стремительно удалялась, одновременно набирая высоту. Несмотря на близость фатального поражения, у них все же получилось выстоять, а не свалиться с небес в холодный океан бесформенными грудами мусора. А ведь кто-то потом захочет сказать, мол, слишком легко вам даются победы, так даже не интересно. И ведь он будет по-своему прав. Слишком легко, если сбросить со счетов всю многолетнюю подготовку, лучшую экипировку и великолепное командное взаимодействие. Да и про удачу забывать не стоит, пока она оказывается на нашей стороне. «Неужели ты собираешься им помогать?» — с большим возмущением в голосе спросила Наталья свою. Сказать по правде, Наталья так и не желала признавать Кларису настоящей богиней, продолжая величать ее всего лишь атаманшей. Та никак не реагировала на такие эскапады своей правой руки, признавая ее очевидную полезность для себя и своего дела. По-настоящему толковые организаторы, товар исключительно штучный, за деньги их обычно не купишь, лишь привлечешь за идею. Но имелись у Натальи и свои твердые убеждения, порой даже можно сказать, недостатки, в первую очередь презрение ко всем мужикам без исключения. Клара уже не один раз пыталась донести до нее, что не стоит мешать всех в одну кучу, ибо это просто глупо, но та лишь замолкала, не желая продолжать подобные разговоры. Несмотря на свои убеждения, Наталья все же признала необходимость привлечения мужчин в их хаотически сложившийся коллектив оторванных от реальности амазонок. Пусть и не все они приняли это, благо польза от их появления была вполне очевидна. Но она продолжала относиться к мужикам исключительно потребительски, в лучшем случае как к домашней скотине, не признавая их права на собственную активную жизненную позицию. Те, кто ее проявлял, буквально становился ее личным врагом, а подкаблучники тем более не вызывали какого-либо уважения. Видимо, потому ее собственная личная жизнь так и не сложилась, несмотря на выдающиеся внешние данные и достаток мозгов. «Мозги есть, а вот ума не хватает», — мысленно отмечала Клара, смотря на яркую и эффектную женщину с явным сожалением. Она и сама недавно чуть не попалась в ловушку оголтелого мужа ненавистничества, едва не потеряв и свою личность при раскрытии божественного аспекта. Слава высшим силам этого мира, те все же смогли вовремя остановить и образумить ее. «Боюсь, без нашей помощи они не справятся», — задумчиво ответила богиня женщин-воительниц и женщин-мстительниц. «Чувствую на борту вон той большой калоши что-то хорошо знакомое», — она показала рукой в сторону большого военного корабля без мачт, но хорошо заметной железной броней на бортах. «Какой калоши?» Наталья всмотрелась в водную гладь в указанном направлении, но ничего необычного не заметила, ибо сводная боевая эскадра Крафаги двигалась немного в другой стороне. Вон, слева по курсу примерно 9 румбов настоящий броненосец с пушками во вращающихся башнях. Клариса повернулась к своей заместительнице, с удивлением отмечая, что та просто не видит то, что доступно ее взгляду. Сейчас, легонько прикусив губу, она выплеснула из себя совсем небольшую часть своей божественной силы, дабы она окутала всех присутствующих на мостике ее флагмана, которого, кстати, тоже никто посторонний видеть не должен. Вернее, не должны видеть только мужчины, против женщин ее чары действуют совсем плохо. Но крафакские моряки искренне считают, что женщина на борту исключительно трюмный груз, потому небольшая эскадра Кларисы следовала за эскадрой крафакцев на некотором удалении с самого момента ее выхода навстречу приближающимся гостям с другого берега океана. Нападать имеющимися силами просто глупо, а вот дождаться удобного момента и откусить себе кусочек пожирнее, вполне. Мать! Послышались весьма выразительные восклицания, когда и другие девушки разглядели идущий немного в стороне от основного построения железный боевой корабль, и как он движется. У него ведь нет дымовых труб, сколько же у него пушек? С разных сторон посыпались вопросы один за другим. Клариса огляделась по сторонам, с немалым удовольствием отмечая произведенный ею эффект на лицах молодых девушек и зрелых женщин. Многие из них прошли с ней далеко не один бой. Сколько морских артиллерийских дуэлей, сколько абордажей, сколько сражений на пиратских берегах. И даже сейчас, при взгляде на совершенно невероятного противника, страха на их лицах нет. Они верят в свою божественную предводительницу, а она верит в них. Эта вера их объединяет и взаимно усиливает. Другим просто не дано познать того чувства общности, чувства единства. 16 дальнобойных орудий и 2 дюжины сильных магов внутри. Клара поделилась результатами своего наблюдения с остальными. И всего одного попадания хватит для того, чтобы утопить любой наш корабль. Скрывать правду от народа всяко не стоило, и я бы не хотела, чтобы этот великолепный трофей достался кому-либо другому. Она широко улыбнулась, демонстрируя всем свою решимость и хорошее настроение. Пусть внутри и тихо гложет червячок сомнений, предлагая не вмешиваться в чужую драку, пока не станет очевидно, кто же выйдет победителем, но помимо одного желания получить ценный приз, ее мучило чувство долга. Ей ведь тогда реально помогли, когда она так сильно нуждалась в помощи, хоть сама и не понимала этого, и еще позже спасли жизнь, а она пока так ничем особым и не ответила. Всякие мелочи можно не учитывать, и вот теперь появилась реальная возможность показать свою полезность тем, кто потратил на нее столько ресурсов и сил, а также рисковал своими жизнями ради нее. Общее перестроение в компактную атакующую группу, всем приготовиться к абордажу, громко приказала Клара. Заход на цель сзади, держимся в строго ее кильватерном следе, дабы они не заметили нашего приближения. Как только две эскадры сойдутся в клинче, начинаем действовать. Благодаря своим статуэткам, Клариса не имела каких-либо проблем со связью и совершенно не опасалась перехвата посторонними своих приказов. Хоть она и была излишне самонадеянной, однако нынешние противники действительно оставались в полном неведении относительно ее планов, чего нельзя сказать про союзников. Но и тем сейчас было сильно не до нее, ибо эскадры подходили к границе боевого соприкосновения. Долгие минуты ожиданий, лишь крепкий ветер шумит в снастях и наполняет паруса. Преследуемый броненосец явно придерживал ход, дабы не уйти в отрыв от основной эскадры. В завязавшуюся активную перестрелку он пока не стремился, выжидая удобный момент, чтобы громко заявить о себе. Вот один боевой фрегат вспыхнул ярким костром после попадания в него очередного яркого огненного шара. Второй вдруг взорвался, разлетаясь во все стороны множеством мелких обломков. С другого края колонны творится что-то непонятное, уже третий корабль заваливается на бок, явно получив подводную пробоину корпуса. Но и для противостоящей эскадры бой не обходится без потерь, даже отсюда хорошо заметны далекие дымные столбы пожарищ. Когда вспыхнул и затем взорвался еще один боевой фрегат, броненосец обозначил поворот и добавил скорости, желая выйти на дистанцию открытия огня по противнику. «Вперед!» — громко крикнула Клариса, взмахнув ярко блеснувшим в лучах закатного солнца клинком, с поразительной легкостью перерубая им толстый канат. К тому моменту все ее корабли практически сидели у крадущегося броненосца на хвосте, подобравшись к нему на пару, тройку кабельтовых, после того как убедились в отсутствии какой-либо реакции с его стороны. Стоило только перерубить канаты к водным тормозам, и скоростные парусники резко рванулись вперед. Считанные секунды до столкновения и начала боя. Предвкушение, драйв, множество полуголых женщин стоят на палубах, крепко сжимая обнаженное оружие и абордажный инструмент. Треск и грохот первого столкновения, вверх дружно летят многочисленные кошки на веревках, дабы надежно скрепить столкнувшиеся корабли. Вслед за кошками прыгают вверх и сами абордажницы, а впереди них летит богиня с ярко сияющим клинком в руке. Вслед за первым столкновением следует второе, а за ним и третье. Палуба железного броненосца оказалась пустой, но ведущие внутрь люки почему-то забыли заклинить изнутри. Поток страстно желающих убивать новых врагов женщин хлынул вниз, дабы сразу же нарваться на автоматные очереди быстро опомнившихся защитников корабля. Но скорость и напор, а также весомый численный перевес просто не оставил тем шансов удержать свои позиции. Потеряв немалую часть авангарда, громко кричащая и размахивающая холодным оружием лавина стремительно потекла дальше, сметая все на своем пути. Незакрытые металлические двери, ни автоматическое оружие не могло ее остановить. Лишь отдельные очаги сопротивления ненадолго задерживали вошедших в раж морских дьяволиц. «Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались», — громко продекларировала Клара сбившимся в один плотный кружок колдунам Братства Треугольника. Никто кроме нее не смог пройти через выставленный ими магический щит, закрывавший их со всех сторон. Но против воли пусть и молодого, но настоящего бога, обычная магия как-то слабовата, и обильно полетевшие в ее сторону мощнейшие боевые конструкты бессильно стекали к ее ногам, сталкиваясь с невидимой преградой. Вокруг тел всех колдунов вдруг ярко засверкали разноцветные разряды, общая напряженность сконцентрированной ими силой резко возросла. Пройдет несколько мгновений, и они обрушат ее на голову той, кто посмела бросить им дерзкий вызов. Но богиня лишь с легкой ухмылкой на губах выпустила наружу свой гнев, который она уже научилась контролировать, направив его четко в сторону колдунов. Строго дозируя воздействие, она спокойно дождалась, когда последний маг свалится без чувств, после чего вальяжно подошла к ним, раскачивая бедрами. «Это будет тебе мой маленький подарочек, Рейдимиус», — негромко произнесла она, доставая из кармана сделанный из золотой монеты связанный амулет с заключенной в нем силой другого бога. Только такая связь сейчас могла уверенно пробиться на другую сторону океана. Когда события несутся вскачь, трудно найти время для личной жизни. Превращаешься в деловую функцию, исполнительный механизм или интеллектуальное устройство принятия решений. Видел, некоторых такое затягивает полностью, они уже не живут, а функционируют, забыв обо всем прочем, выходящим за рамки деловой суеты. Признаться честно, ко мне подобное тоже может вполне относиться. И теперь иногда в голову лезут мысли все бросить и сбежать хоть на край света, лишь бы забыть обо всех делах и заботах. Но вот ведь какая штука, и там обязательно найдут и попытаются запрячь в свою телегу. Есть тут такие хитрозадые сущности, богами называются. Обычно люди обращаются к ним, но вот лично я отношусь к тем, кто оказался сильно нужен богам, раз они нагло заявились ко мне целой компанией, а ведь только собрался присесть и чего-то перекусить. Надеюсь, мы не сильно тебе помешали. С заданного самым ехидным тоном вопроса бог воинов Грас начал разговор. Внешне, мужик неопределенного возраста с волевым аристократическим лицом, короткая черная борода с нитями проявившейся первой седины, острый оценивающий взгляд, крепкие мозолистые руки со сбитыми костяшками пальцев, одежда, легкий пехотный доспех под вполне типичным солдатским плащом, на поясе висит меч в расшитых серебром ножнах, но рукоять самая обычная с хорошо заметными потертостями от частого использования. Стоит отметить, сейчас он весьма похож на свои статуэтки в храмах, хотя легко способен изменить внешность даже без использования иллюзий, как и другие боги. Впрочем, если я скажу, что сильно, вы ведь не провалите по добру по здорову. Я лишь поднял бровь, скривив губы в ответной ухмылке. Явившиеся во плоти боги явно замялись, такого теплого приема с моей стороны они явно не ожидали. Списать все на проблемы с узнаванием тут просто не получится. Такие личности и сущности друг друга просто чувствуют. Ладно, коль уж явились, выкладывайте. Весьма невежливо я предложил перейти к тому, ради чего меня эти сущности побеспокоили, не дав поесть и немного передохнуть. Боги переглянулись между собой, как бы выдвигая делегата, который скажет за всех сразу. В общем, одной минуты на молчаливые выборы им вполне хватило. Для лучшего понимания нынешней ситуации, придется заглянуть в прошлое. Тяжело вздохнув скорее для порядка и огладив рукой бороду, начал говорить бог Торус. В местном пантеоне он отвечал за ремесло, но большей частью за ремесло оружейное. Чем и как он мог помогать своим верующим, я не имел ни малейшего понятия, ибо на попытки связаться через алтари в храмах он просто не отвечал. Выглядел как типичный кузнец. Большая рослая фигура, крепкие руки с бугрящимися мышцами, простое открытое лицо, заросшее рыжей бородой. Взгляд кажется близоруким, а может так и есть. По крайней мере, какие-то очки в нагрудном кармашке его рабочей одежды без рукавов явно проглядывают. Сильный и приятный баритон голоса. Лиева мне про него мало рассказывала, ибо они прежде почти не пересекались. Вы наверняка имеете информацию о том, что некогда нас попытались подчинить некие силы, между тем продолжил говорить бог ремесла. Я лишь утвердительно кивнул. Мы все тогда имели слишком мало своих сил, потому как либо воспротивиться воле истинных владык мира, просто не могли. Тут он не сказал ничего для меня нового, однако кто-то ведь попытался. Задал ему вопрос, утверждение самым ехидным тоном. Их показательно покарали в назидание другим. Торус выразил искреннее сожаление, хотя я не особо верил в эту искренность. Ладно, пока примем к рассмотрению версию, что вас заставили, что дальше. Я решил немного облегчить старания божественного делегата, а то он мнется и краснеет, выдавливая из себя подходящие слова буквально через силу. «Мы были вынуждены служить твоим нынешним противникам», – тяжело выдохнул бог, явно опасаясь моей жесткой ответной реакции. «Без нашего участия они бы не смогли создать самое совершенное оружие, существенно превосходящее все ранее существовавшее в мире и адаптировать свои армии к местным условиям. Также они бы не смогли получать информацию, которую вы бы хотели сохранить в тайне ото всех», – закончив свою фразу. Он внимательно смотрел в мою сторону, немного потупив взгляд. Чувствует или, что куда вернее, просто демонстрирует вину и даже легкое раскаяние. На ком-то другом оно бы даже сработало. Однако я давно отвык верить как словам, так и показным эмоциям. Стоит отметить, моя достаточно развитая эмпатия сейчас позорно пасовала. Интуиция тоже подло отмалчивалась. И я даже знал, кто за все это безобразие ответственен. Весьма неприметный тип с ничего не говорящим именем Акут. Бог подлости, обмана, воровства и шпионажа. Ну и кровавых тайн тоже. Даже сейчас с расстояния всего пары метров, мое внимание за него не желает цепляться, постоянно соскальзывая на других. И лишь твердо зафиксировав его силой воли, удается разглядеть этого весьма интересного типа. Небольшая фигура средней щуплости, простая с виду одежда, простое лицо, Короткая стрижка светлых волос, ничего не выражающий взгляд серых глаз, руки спрятаны в карманы бежевых брюк, но вот распространяющиеся от него флюиды особенной божественной силы практически полностью блокируют мои способности чувствовать людей и других сущностей. Выплеснув из своей ауры немного силы вокруг, я легко вытеснил его воздействие за рамки круга присутствующих. Тот едва заметно вздрогнул, и в его взгляде всего на мгновение промелькнуло неудовольствие, хотя лицо сохранило внешнюю расслабленность. «Если вы пришли сюда действительно договариваться, стоит попытаться обойтись без всего этого», заметил я с легкой укоризной в голосе, поймав своим взглядом глаза Акута, а затем внимательно пройдясь и по лицам остальных. Ведь чувствовалось же, что они пришли ко мне именно просить, а не требовать. Акута немного извиняла лишь его особенная натура, он просто не может иначе, божественные аспекты и все такое. Пообщавшись с Кларисой, я многое узнал о том, каково это быть богом, Лиева же предпочитала не особенно распространяться на подобные темы, явно стесняясь собственной ограниченности, которую она пока так и не смогла полностью побороть. «Ты уже знаешь наши, ХМ, проблемы и предложения?» — с явным изумлением спросил меня Торус. «Кое-какие другие боги же со мной давно общаются, я лишь картинно пожал плечами. Диари вот, к примеру, недавно заходил с бутылочкой хорошего вина, и при этом внимательно осмотрел пустые руки присутствующих. При упоминании Диария на лицах посетителей появились эмоции, сильно далекие от приятных. Бога торговли они явно не любили, и ведь было за что. Благодаря нашим совместным художествам он приобрел просто огромную силу, без преувеличения став самым влиятельным богом этого мира. Да и в реальный мир протянул свои шаловливые лапки, собираясь со временем подмять под себя финансовые системы сразу двух миров. Для общего блага всех живущих, по его выражению, сказанному с весьма характерной хитрой ухмылкой. В общем, мне уже известно о продолжающихся массовых разрушениях храмов и ваших алтарей на другом континенте. Выдержав небольшую паузу, я продолжил говорить. На этом же континенте вы ранее просто не проявляли своего внимания к просьбам верующих, вот люди и забыли про вас. Накопленный вами запас силы веры вскоре иссякнет. Не знаю, во что вы тогда превратитесь, но вам самим очень не хочется до этого доводить, ведь так, высказал им свою догадку, получив несколько одновременных кивков. Вам ничего не остается, как обратиться за помощью к тому, от кого здесь действительно что-то зависит. Провести самостоятельную рекламную кампанию вам не хватило смелости или наглости. И теперь у меня остается только один вопрос, а какая лично мне польза с вашей поддержки? Вот так, вывалил им всю правду, матку, поставив в весьма неудобное положение. Они ведь хорошо знают, мы здесь и раньше обошлись без их помощи, да и сейчас вполне хватит своих возможностей справиться со всеми трудностями. В общем, ожидаемого кем-то долгого торга не получилось. Боги просто растерялись, окончательно осознав свое зависимое положение. Что там, что тут, там их принудили физической силой, здесь буквально задавили силой обстоятельств. Они и сами не могли поведать мне о своей пользе. Их божественные аспекты сильно зависят от притока веры обращающихся людей и их желаний. И сейчас они могли лишь обещать, но не выдать. Я тоже мог только пообещать оказать помощь со стороны своего клана. У нас имелось некоторое количество желающих попробовать себя в какой-либо новой роли. Народ активно искал собственное призвание, пробуя то одно, то другое. К счастью, не в ущерб общему делу, с ответственностью и дисциплиной у нас полный порядок. Так почему бы им не попробовать себя в роли жреца? Профессия, кстати, весьма интересная, особенно для любителей общаться. Вот они и займутся рекламой услуг со стороны высших сущностей, заодно изучая этих самых сущностей, ибо те про себя и сами мало знают. Выпроводив гостей, я все же отдал должное чревоугодию, одновременно вспоминая недавние события, заодно обдумывая их еще разок. Первым весьма примечательным событием стал договор с тайной канцелярией. Раньше она держалась в стороне от меня и моих личных дел, хотя посматривала с большим интересом. Клан тоже старался не показывать что-то особо противозаконное, играя по давно принятым правилам. Тайную канцелярию создал еще первый великий император как службу независимого мониторинга настроений в обществе, то есть ничего выходящего за рамки обычного сбора информации, первичной аналитики и предоставления отчетов высшему имперскому руководству. Однако после гибели Великой Империи и последующей Большой войны, только тайная канцелярия сохранила свою агентурную и информационную сеть по всему обитаемому миру, в первую очередь потому, что не лезла в политику и чужие разборки. Однако, видя, куда катится человеческое общество, агенты канцелярии захотели внести вклад в дело его защиты от самого себя, пытаясь бороться с отдельными элементами постоянно возникающего хаоса. Найдя должное понимание у многих властителей того смутного времени, тайная канцелярия постепенно превратилась в тайную полицию. Агенты не только собирали информацию, но и вели расследования, а также захватывали самых искусных преступников. Со временем действующих агентов становилось меньше, сеть постепенно рассыпалась, однако до сих пор еще сохранялись островки былого величия. В некоторых королевствах действовали базы подготовки новых агентов и аналитические центры. Вот там-то вовремя и сообразили, кто реально стоит за столь масштабным безобразием на целом континенте. Империю устроит, не особо считаясь с чужими интересами. Народ подобрался понимающий, потому просто предложил свои услуги, без каких-либо условий. Мол, у столь выдающейся личности подобающая благодарность не затеряется. Грамотно поступили, в общем, так ненавязчиво заставив меня решать их проблемы, коих набралось за долгие века достаточно много. Начиная от снабжения и восстановления магической экипировки, кончая организационными мероприятиями. Я же от них потребовал разделиться на три отдельные части, пусть и с общей связанностью. Первая займется самым первым и для меня главным делом, мониторингом общественных настроений и поверхностной аналитикой. Свои аналитические отделы у нас уже давно работают, правда, им сильно не хватает оперативной информации. Вот так появится возможность заметно увеличить достоверность их прогнозов. Вторая превратится в тайный следственный комитет, тоже занимаясь преимущественно сбором информации в теневой сфере жизни общества. Борьба с преступностью должна носить системный характер и не ограничиваться лишь ответными акциями по обнаруженным фактам нарушения законов. И третья составит группу оперативного реагирования, в основную задачу которой входит силовое прикрытие агентов первых двух групп, ну и обеспечит незаметный захват нужных нам лиц для последующего допроса тоже. Все части получат пополнение из числа наших клановых игроков, агенты пройдут дополнительное обучение. Одно дело вариться в супе только из местных жителей и совсем иное, разбираться в хитросплетении связей сразу двух миров, так или иначе. А спецслужбы в большом государстве нужны, и грех не воспользоваться имеющимся качественным заделом.